Глава 19. Но едва отошел от дома, как из-за бугра появилась она. Она шла с двумя кошелками, бедно одетая старая женщина и худая. Ничего не осталось от пухлых щек, от полных грудей и прочих округлостей. Поравнявшись с Чонкиным, Нюра взглянул на него, как на незнакомого человека, мельком и равнодушно. Но по еще не прошедшей кое-где привычке деревенских жителей поздоровалась и двинулась дальше. И он продолжил свой путь, но через несколько шагов обернулся и увидел, что она стоит и смотрит на него. Он ей улыбнулся во весь рот фарфоровыми зубами. Она улыбнулась в ответ и, спохватившись, прикрыла свою беззубость ладошкой, а потом, оставив кошелки на тропе, медленно пошла к нему. Подойдя, протянула руку и сказала: «Здравствуйте, Ваня». Так сказала, как будто ничего необычного не было в этой встрече. А он ей ответил: «Хай, очень приятно вас видеть опять». Потом они сидели у нее, пили чай с карамельками. Вернее, он пил, а Нюра смотрел на него. — А вы сейчас, стало быть, откуда приехали? — Из Охайо, — сказал Чонкин. — Далеко это? — Далеко, — сказал Чонкин. — В Сибири? — Подали. Не представляя, что может быть дальше Сибири, Нюра помолчала. Он понял, что она не представляет, и сказал ей: — Из Америки я приехал, Нюра. — Из Америки, — машинально повторила Нюра, а потом как бы спохватилась. — Как это? Из Америки? И из самой Америки? Она была высокого мнения о Чонкине, предполагала, что на многое он способен, но Америка... Для нее все еще оставалось где-то за облаками или в потустороннем мире. И даже вообразить, что вот сидящий перед ней человек способен существовать в Америке, она не могла. — Из самой Америки, — подтвердил Чонкин. Еще больше она удивилась, когда поняла, что Чонкин, оказывается, не на минуту туда залетел, а живет там с 46-го года. А уж когда он стал ей рассказывать подробности своей реальной жизни, то это вообще не уложилось в ее голове. И она ему кое-что рассказала о жизни односельчан, что знала и о чем слышала от других. Председатель Голубев из лагеря так и не вернулся. Лешка Жаров после демобилизации работал трактористом и утонул, когда на тракторе переправлялся по тонкому льду через Тёпу. Кузьма Гладышев в 48-м году, еще будучи ссыльным, рискнул приехать нелегально в Москву, пробился к академику Лысенко, представился ему верным лысенковцем, пожаловался на районных сельскохозяйственных руководителей, которые, будучи безродными космополитами, то есть евреями, стоят на пути всего передового. В частности, не дают провести научные опыты по выращиванию гибрида картофеля с помидором. Лысенко выслушал его внимательно. За то, что сотрудничал с немцами, пожурил, но заключил, что стремление обеспечить страну высокоурожайными сортами гибрида похвально и достойно поощрения. Благодаря его хлопотам Гладышев был освобожден от дальнейшего наказания и вернулся в родную деревню. Но уже с паспортом ездил опять в Москву, присутствовал на знаменитой сессии «Восхнил», где во время выступлений генетиков в качестве одного из приглашенных представителей простого народа топал ногами и кричал: «Мухоловый!». Лысенко обещал ему предоставить для опыта в большое поле, но не успел. Сам попал в немилость. Умер Гладышев в начале 70-х годов и похоронен на местном кладбище. На ночь Нюра постелила Чонкину на кровати, а сама спала на печке. Утром они вместе позавтракали, после чего он подарил ей свою фотокарточку, цветную, на фоне двухэтажного белого дома с балкончиком. Пообещал ей, что пришлет приглашение приехать в Америку, после чего они пожали друг другу руки, и он ушел.